Чародеи. Описание. Способностью этих магов является возможность зачаровывать предметы и людей, накладывая чары. Качество. Эти маги могут создавать плотные энергетические структуры, накладывая их на внешние объекты и вызывая тем самым трансформации этих объектов. Ситхи. Высшей способностью этих магов является способность трансформировать внешние объекты, деформируя их исходную матрицу своими энергетическими воздействиями. Инструменты. Инструментами этих магов являются амулеты, накопители энергии, жезлы, накопители энергии и предметы, содержащие образцы для преобразования энергии. Оружие. Оружием этих магов являются зачарованные амулеты, несущие защитные и боевые чары. Магические предметы. Магическими предметами этих магов являются накопители и аккумуляторы энергии. Кроме того, сами чары требуют наличия исходных структур, которые берутся из реальных веществ. Трансформации. Эти маги могут принимать различные обличия, накладывая заклинания на себя самих. Кроме того, они могут становиться незаметными или неуязвимыми.